Джон Уиллс плохо знал отца. В 1939-м Уоррен МакАйвер вступил в британскую армию, а его семья вернулась в Америку. Джону было тогда 10 лет, и 7 лет он общался с отцом только в письмах. Всю войну МакАйвер занимался обезвреживанием бомб, которые падали на Лондон. Это требовало стальных нервов и того особого тихого героизма, который никогда не оценивается толпой. Зато в воображении маленького Джона отец был самым доблестным героем, а когда Уоррен МакАйвер получил орден из рук самого короля, он и вовсе стал для мальчика недосягаемым идеалом. МакАйверы вновь объединились в Англии в 1947-м. В то лето Джону исполнилось 17 лет. Уоррен МакАйвер остался в армии, потому что найти работу было трудно. К тому же его специальные знания и опыт представляли ценность в случае новой войны, а подготовка к ней, как нетрудно в это поверить, уже началась. Отец оказался совсем не таким, каким воображал его себе Джон. Это был спокойный, углубленный в себя человек, начисто лишенный того ореола доблести и славы, который ожидал увидеть его юный сын. Но отсутствие внешнего блеска вполне возмещалось глубокой душевной теплотой, спокойным дружелюбием и полным пониманием трудностей, которые Джону пришлось преодолевать, чтобы сблизиться с отцом после 8-летней разлуки. Вдвоем они бродили по Лондону, выезжали за город ловить рыбу и, не говоря о своих отношениях ни слова, стали по-настоящему близкими людьми. И еще одно воспоминание. Черные дни в Корее, когда до молодого МакАйвера стали доходить слухи об отце, он думал тогда о том, что не видел двух людей, столь любящих друг друга и живущих в такой гармонии, как его отец и мать. Трудно было поверить, что Уоррен МакАйвер по той или иной причине мог завести роман с другой женщиной. Но война делала с людьми странные вещи. В его собственной эскадрилье были люди, не расстававшиеся с фотографиями своих жен и детей, и в то же время искавшие романтических приключений там, где им бы и не снилось в мирное время. У Джона окончился срок службы, он был демобилизован и вернулся в Англию. Дело МакАйвера уже было похоронено в газетных архивах. Его родители жили в дешевой квартире в бедной части Лондона. Выгнанный из армии, Уоррен нигде не мог найти работы. Едва ему удавалось куда-либо устроиться, его тут же увольняли, так что он даже не успевал освоиться со своими новыми обязанностями. Как будто кто-то преследует его, ожидая, пока он найдет работу, и тут же выбивает из-под ног почву, рассказала Джону мать. Уоррен МакАйвер был человек конченый. Физически он выглядел совершенно больным. Джон часто ловил на себе его взгляд, который тот отводил в сторону, как только глаза их встречались. Видимо, Джон не смог убедить отца, что верит в него. Но вся беда состояла в том, что верить было, собственно, не во что. Отец наотрез отказался обсуждать дело. Однажды, почти со слезами гнева на глазах, он сказал: «Ты должен поверить мне, Джонни. Я столько раз оправдывался. Нет смысла повторять все это еще раз тебе». Но шло время, и нести долее этот крест оказалось невыносимым. МакАйвер решил покончить счеты с жизнью. Он сказал жене и сыну, что ему предлагают работу в Ливерпуле. Почему это произошло именно в Ливерпуле, Джон так никогда и не узнал. За день до отъезда отец предложил сыну прогуляться, как в старые времена. Они долго шли, почти не разговаривая. Изредка МакАйвер показывал на какое-нибудь здание или незастроенный участок, где он в былые времена трудился над живой тикающей бомбой. Наконец, они забрели в какой-то паб на окраине города, усталые, голодные, мучимые жаждой. Там, за кружкой пива, Уоррен МакАйвер рассказал сыну всю свою историю. Это произошло как будто случайно. «Лондон все еще несет на себе следы бомбежек», — начал Джон, —